Глава 38. Добрый день. Не давая опомниться ни дворецкому, ни гостям, я взяла всю ситуацию в свои руки и решительно выступила вперед. Нужно привлечь к себе внимание сразу же, чтобы потом не объяснять, в том числе и себе, кому принадлежит данное имущество. Я Виктория Нартова, хозяйка этого дома. Рада вас видеть. Увы, не знаю ваших имен. Назовитесь и сообщите, что вы здесь забыли. Именно так и звучали бы мои слова, если бы не нужно было прикрываться правилами этикета. Я ожидала, что нежданные гости просто перечислят свои имена и сообщат цель визита. Но все пошло не так, как думалось. «Виктория Нартова, ты правнучка Нарта Светлого?» – изумилась седоволосая дама. И черты ее лица мгновенно смягчились. Словно связь с непонятным Нартом Светлым делала меня то ли лучше, то ли выше присутствующих. А обращение на «ты», покоробившее меня, давало понять, что того самого Нарта здесь хорошо знали. Возможно, и он знал этих моих не особо вежливых гостей. Вот только я не была знакома ни с одной из сторон. Адриану все же удалось наладить связь с другим миром и пригласить тебя сюда. Невероятное событие. В каком смысле удалось наладить связь с другим миром? Гостья произнесла эту фразу так буднично, а остальные ни капли не удивились ее словам. Будто в столице каждый день общаются с другими мирами. Что вообще происходит здесь и сейчас? «Простите», – я нахмурилась, запутавшись во всем сказанном. «Я не знаю, кто такой Нарт Светлый, но предлагаю пройти в гостиную и там во всем разобраться». «Да-да», – торопливо закивала седоволосая. «Прости, я не совсем вежливо, но это так неожиданно. Впрочем, ты права. Давайте все обсудим в гостиной». Всей толпой мы перешли в гостиную, закрылись там. Вообще, если следовать правилам этикета, то гостям нужно было бы предложить чай. Но тогда придется прерываться несколько раз, пока слуги все организуют. А мне не терпелось поскорей узнать, что же имела в виду седовласая. Мы расселись в креслах. Я выжидательно уставилась на своих собеседников. Итак, что же все-таки произошло? Кто мои гости? И при чем тут другой мир, то есть моя любимая земля? Позвольте представиться. Мы твои дальние родственники. Седовласая неопределенно хмыкнула. Очень даже дальние. Я Агнеса? Пятиюродная сестра Адриана, если подобное родство можно считать настоящим родством. Мой муж Лаер, сын Дитер и его жена Наина. Мы долгое время не поддерживали связи с Адрианом. Он не горел желанием с нами общаться. Считал, что его род намного выше нашего, а значит, мы недостойны его внимания. Единственное, что мы знали, и то через третьи руки, у Адриана есть воспитанник, который претендует на наследство. А сам Адриан мечтает наладить связь с теми родственниками, которые в свое время ушли в немагический мир. Не нужно так удивленно смотреть, милая. Здесь, в столице, много сильных магов. Некоторые из них, особенно 2-3 поколения назад, умели открывать порталы в другие миры. Твоя семья – линия Нарта Светлого, одна из таких. В семейных хрониках есть запись, что Нарту было скучно в мире, полном магии, там, где он мог иметь все, только лишь щелкнув пальцами. И он решил перебраться в другой мир, туда, где совсем нет магии. Рассорившись со всей родней, он не взял с собой почти ничего, открыл портал и вместе с женой и маленьким ребенком ушел отсюда навсегда. Агнеса остановилась, вздохнула, покачала головой, как будто не одобряя действий своего дальнего родственника. И надо сказать, здесь я была с ней полностью солидарна. Бросить все, налаженный быт, положение в обществе, приличное состояние, связи, имущество. И ради чего? Чтобы попытаться начать все сначала в другом мире, там, где тебя никто не знает. Отличное решение, просто великолепное. Особенно, когда на руках ребенок, который от тебя полностью зависит. В общем, я не одобряла эгоистичного поступка прадеда. Судя по тому, что ты не знаешь своего прадеда, у него ничего не получилось, вступил в разговор Лаер, муж Агнесы. Я даже деда с бабушкой не знаю, не говоря уже о прадеде. Пожал я плечами. Мой отец – детдомовский. А, простите, детдом – место в том мире, в которое отправляют детей, у которых нет родителей. У нас мало кто держится за свой род. Живут небольшими семьями. Ну, обычно да. И если ребенок теряет детей, то его обычно отправляют в детский дом. Но вот мой отец не знал никогда ни отца, ни мать. Но при этом, насколько я помню, Адриан утверждал, что с кем-то договаривался там, с земли, чтобы перенести меня сюда. С кем и как именно, понятия не имею. «С богами, видимо. В жертву им что-то принес», — еще раз вздохнула Агнеса. Говорили Нарту, что это глупая затея, твердили ему, что он еще пожалеет о сделанном. Просили остаться, напоминали, что у него ребенок. Все бесполезно. Упертый баран. Ушел. И вот... «Милая, ты давно здесь поселилась?» «Здесь, в этом мире», — уточнила я, — «с прошлой осени. Только жила не в столичном особняке, а в провинциальном поместье, которое, как я позже узнала, принадлежало Адриану. Но раз ты здесь, значит, вступила в наследство, иначе дом тебя не принял бы», — заметил Лаэр. «Позволь поинтересоваться, кого ты выбрала в мужья?» Я хмыкнула про себя. «Родственники. Такие родственники. Что близкие, что дальние. Все-то им надо знать. Того самого воспитанника Адриана. Он служил у меня лекарем». «Что? Не надо смотреть с таким изумлением. Да, мы поженились. И что?» «Да нет, ничего, милая», – пробормотала потрясенно Агнесса. «Просто он, насколько нам известно, всего лишь баронет. А ты – графиня. Здесь подобные браки не приняты». «А, социальные лестницы, мезальянсы, все дела. Тогда ясно, почему всю четверку моей родни чуть инфаркт не хватил, когда я сообщила, за кого вышла». Примечание. Мезальянс. Неравный брак. Первоначально брак между людьми различного социального положения, между людьми разных сословий, отличающимися по имущественному положению.